инопланетные цивилизации. Верят ли ученые в инопланетян? Хотя вопрос о существовании зеленых человечков кажется смешным, ученые все же принимают его очень серьезно. В 1950-х годах американский астроном Фрэнк Дрейк попробовал составить уравнение Дрейка. Ничего особенно точного с его помощью посчитать нельзя, но он одним из первых попытался придумать, что вообще нужно учитывать при подсчете потенциально общительных цивилизаций. Он пытался учесть скорость образования звезд, рядом с которыми можно жить, количество звезд, похожих на Солнце и имеющих рядом с собой планеты, количество планет, имеющих пригодные условия для жизни, вероятность образования на планете жизни и вероятность того, что эта жизнь вообще будет способна разговаривать. И при этом надо было учитывать, что время существования развитой цивилизации может быть ограничено. С тех пор мы узнали о Вселенной и экзопланетах довольно много. Например, теперь предлагается учитывать не только планеты, но и их луны, так как они тоже могут оказаться обитаемы. При этом некоторые планеты могут вращаться не только вокруг солнцеподобных звезд, но даже вокруг черных дыр. Впрочем, как говорится, следите за руками. Наша галактика «Млечный путь» имеет диаметр от 105 тысяч до 200 тысяч световых лет и содержит от 200 до 400 миллиардов звезд. Миллиард секунд — это почти 32 года, кстати. Даже если предположить, что только вокруг 1% из этих светил вращается 1% пригодных для жизни планет, лишь на 1% из них есть жизнь, и всего на 1% из этих планет эта жизнь разумна и способна с нами поговорить, получается, что только в одной нашей галактике должно существовать несколько тысяч цивилизаций. И где же они все? До сих пор у нас нет ни единого научного доказательства их существования. Этот вопрос называется парадокс Ферми и впервые был задан самим Ферми примерно в 1950-х. Самым популярным ответом ему служит гипотеза великого фильтра Робина Хэнсона, сформулированная в 1990-х. Согласно ей, существует некий фильтр, который просто не пропускает цивилизации на высокий уровень развития, и на самом деле их меньше, чем тысячи. Что это за фильтр и прошли ли мы его, никто не знает. Возможно, это некая мировая война, в ходе которой цивилизация с большой долей вероятности может уничтожить сама себя, а может быть и сам факт наличия разумности. Впрочем, нами исследовано всего 0,1% неба. Как найти инопланетян? Об этом мы не имеем ни малейшего понятия, потому что даже не знаем, как они должны выглядеть. В качестве примера у нас есть только мы сами, и приходится ориентироваться на наши особенности. Например, сравнивать другие планеты с Землей, а следы в космосе — с теми, которые могла бы оставить наша собственная цивилизация. Первые попытки найти жизнь на других планетах были сделаны более полувека назад в рамках проекта «Озма» Фрэнком Дрейком и Карлом Саганом. При помощи радиотелескопа «Большое ухо» ученые попытались услышать от похожих на Солнце звезд Эпсилон Эридана и Тау Кита звуки внеземных цивилизаций на частоте радиоволн. Безуспешно. Сегодня существует два основных способа наладить контакт с братьями по разуму. Пытаться искать самим. Этим занимаются программы SETI — Search for Extraterrestrial Intelligence — поиск внеземного разума. Или заявить о себе на весь космос. А это программы METI — Message to Extraterrestrial Intelligence — послание внеземному разуму. В рамках программы SETI ученые многих стран скрупулезно прочесывают небо в поисках хоть чего-нибудь, что нельзя объяснить известными нам природными явлениями. В основном ученые пытаются слушать космос в радиодиапазоне, так как именно в этом диапазоне очень сильно заметны мы сами. Радиоволны могут довольно быстро и почти без потерь уходить в космос. Наша планета прекрасно слышна в радиусе примерно 100 световых лет вокруг, потому что именно 100 лет назад мы начали активно использовать радиосвязь, и именно на такое расстояние успели разлететься первые эфиры. Кроме того, природных источников столь мощного радиоизлучения с поверхности планет мы не знаем. Пока что мы нашли всего несколько странных, так ни разу и не повторившихся подозрительных сигналов, в том числе знаменитый ВАУ-сигнал. И они могут быть просто случайностью, техническим сбоем или неизвестным природным явлением. В рамках программы МЕТИ ученые несколько раз посылали собственные послания. Здесь и золотой граммофон на борту «Вояджера», и радиопослание «Аресибо», и многие другие проекты. К сожалению, из-за колоссальных расстояний ответы на все из них придется ждать очень долго. Например, послание «Аресибо» отправлено к звездному скоплению М31, расположенному от нас в 25 тысячах световых лет. Это значит, что оно будет идти туда как раз эти 25 тысяч лет. И еще столько же нам придется ждать ответ. Впрочем, некоторые радиопослания достигнут целей уже в середине 21 века. Кроме того, мы активно ищем в пределах собственной Солнечной системы неразумную жизнь или ее биомаркеры, вещества или структуры, которые могут образовывать только живые организмы. Например, ракушка, найденная на пустом пляже, будет таким же биомаркером, как и оставленный неряшливым человеком пластиковый мусор. На разумную или хотя бы многоклеточную жизнь по соседству рассчитывать пока не приходится. Но ученые надеются отыскать хотя бы инопланетные бактерии или их останки. Есть ли жизнь на Марсе? В какой-то степени Марс — самая населенная планета в нашей системе после Земли. На момент написания книги по нему вполне бодро бегали несколько марсоходов. Что касается живых организмов, то тут уже возникают вопросы. Одним из основных условий возникновения жизни ученые считают наличие жидкой воды. Вода — без преувеличения вещество с уникальными свойствами. Именно она может обеспечить нужные условия для существования живых организмов и процессов, протекающих в них самих. Например, многие химические реакции хорошо идут только в водных растворах. К тому же дожди и реки смывают в океаны огромное количество самых разных химических веществ, превращая морскую воду в своеобразный питательный химический бульон. Предполагается, что именно в этом бульоне появилась земная жизнь. Надо заметить, что вода может течь только при очень ювелирной настройке температуры и атмосферного давления. Температура планеты зависит от ближайшей звезды и расстояния до нее. Поэтому для каждой планетарной системы ученые рассчитывают зону обитаемости — место, в котором достаточно тепло, чтобы вода не замерзла, и достаточно холодно, чтобы не испарялась до конца. Венера расположена слишком близко к Солнцу. Земля находится почти в центре зоны обитаемости Солнечной системы. Марс тоже заходит в эту зону, хотя и на самом краешке. Но тут есть другая проблема. У жидкости нет сильных внутренних связей между молекулами, поэтому если на них ничего не давит снаружи, эти молекулы мгновенно разлетаются. На Земле воду держит мощное атмосферное давление. А вот на Марсе атмосфера слишком слабая. Даже в те редкие дни, когда температура на Красной планете все же поднимается выше нуля, растаявшая вода, ее очень мало, но все же она есть в виде льда и облаков, мгновенно испаряется. Получается, помимо нахождения в зоне обитаемости, приходится учитывать и другие детали. Например, наличие атмосферы, магнитного поля, гравитации, воды или химический состав самой планеты. Для учета всех возможных факторов ученые даже вывели специальный индекс подобия Земле. Если он равен нулю, то между этой планетой и Землей нет вообще ничего общего. А если единица — полное сходство. У Марса он, кстати, 0,7, что считается довольно заметным сходством. У Венеры всего 0,4. Зато у некоторых экзопланет, вроде Кеплер-438b, индекс подобия может достигать почти 0,9. Современные исследователи считают, что если на Марсе и могла быть жизнь, то только в далеком прошлом. ученые почти уверены, что плотная атмосфера и круговорот воды на этой планете все-таки были. Марсоходы регулярно находят вещества, которые могут образовываться только в проточной воде, вроде кристаллов гипса, а некоторые участки выглядят как пересохшие русла рек или озера. Согласно сегодняшним догадкам, на планете стало холоднее из-за изменения формы орбиты и наклона оси. Тут виновата гравитация Юпитера и астероидов, а атмосферу могло просто сдуть солнечным ветром из-за отсутствия у планеты сильного магнитного поля и слабой гравитации. Хорошая новость в том, что искать жизнь мы можем и в других уголках Солнечной системы. Большие надежды сейчас возлагают на луны Юпитера и Сатурна. Несмотря на то, что эти планеты находятся очень далеко от Солнца, их гравитация двигает недра крупных спутников примерно так же, как Луна двигает океаны на Земле. Гравитационное перемешивание разогревает ядра лун, и на их поверхности становится почти тепло. Во всяком случае, считается, что на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцеладе, под толстым ледяным слоем, покрывающим луны как панцирь, есть жидкая вода. Не меньший интерес вызывает другой спутник Сатурна — Титан. Во-первых, он единственный в Солнечной системе, кроме Земли, обладает плотной азотной атмосферой. Во-вторых, это единственное небесное тело в Солнечной системе, опять кроме Земли, на поверхности которого идут настоящие дожди, текут полноводные реки и плещутся озера. Правда, есть одна деталь. Вместо воды там жидкий метан, жидкость, чем-то похожая на обычный спирт. С одной стороны, отсутствие воды, конечно, расстраивает. Но с другой стороны, метан — это углеводород. Вещество, отдаленно напоминающее то, что мы привыкли видеть в составе органических существ. А еще, как и любой другой углеводород, например, нефть или природный газ, жидкий метан можно использовать в качестве топлива. В данный момент уже стартовала разработка космического корабля, который сможет долететь до Титана, взять с него образцы грунта и атмосферы для изучения, а потом буквально закинуть насос в ближайший метановый ручеек и заправиться для обратного полета. Сколько во Вселенной планет? 8. На самом деле, это вопрос с подвохом. Дело в том, что по современной классификации планетой может считаться только то, что находится в Солнечной системе и действительно похоже на планету. Круглая, вращается вокруг своей звезды, является гравитационным центром на своей орбите, не горит как звезда. Все, что претендует на это гордое звание в любом другом месте Вселенной, называется экзопланетой. И подсчитать экзопланеты — задача достаточно сложная. Самую первую экзопланету смогли открыть в начале 1992 года. А в начале 2022 года их число в каталогах достигло 5000. Если ты будешь хлопать в ладоши, то для 5000 хлопков тебе потребуется больше часа. Если подумать, это просто огромное количество планет, при том, что их поиск — очень сложная задача. Сами по себе планеты маленькие и не светятся. Чтобы найти экзопланету, придется долго и пристально наблюдать за каждой звездой по очереди. У нас просто слишком мало телескопов, чтобы проверить все звезды сразу. Пока что мы изучили лишь очень маленький кусочек неба. К тому же мы можем обнаруживать только самые крупные или удачно расположенные экзопланеты. Сложности добавляет то, что планеты есть не только у звезд. Какая-то доля планет определенно может образовываться в погибших системах. Например, возле нейтронных звезд или черных дыр. По иронии судьбы, самая первая экзопланета в истории была открыта как раз возле нейтронной звезды с красивым названием Лич. А еще в космосе должны быть бездомные планеты. То есть планеты, которые по каким-то причинам оказались за пределами родных систем. Из-за гибели родной звезды, гравитации соседних звезд или даже других планет. Обнаружить их с нынешними технологиями почти невозможно. Но даже в Солнечной системе есть кандидат на вылет. Из-за близости к Солнцу и относительно большой Венеры под боком орбита Меркурия не совсем стабильна. И при неудачном стечении обстоятельств он имеет все шансы однажды отправиться в одинокое путешествие по бескрайнему космосу. Впрочем, даже если мы будем считать, что экзопланеты есть только у звезд, и все они сидят по родным планетарным системам, а мы не упускаем часть планет в процессе поисков, цифра все равно выйдет колоссальной. Даже по нашим наблюдениям, в очень грубом усреднении, примерно у каждой пятой звезды есть планетарная система, состоящая из примерно 5 планет. То есть число планет должно примерно соответствовать числу звезд. А их только в нашей галактике примерно 400 миллионов. Если умножить это число на количество только известных нам галактик, выйдет что-то 100 квадриллионов экзопланет в видимой нам части Вселенной. Можно ли увидеть в телескоп экзопланету? Да. Более того, иногда ученые видят в телескопы не просто экзопланеты, но даже процесс их рождения. Сгустки газа и пыли, которые только набирают массу и называются протопланетами. К сожалению, визуальный метод наблюдения далеко не лучший. Если планета слишком близко к своей звезде, ее можно просто не разглядеть в сиянии звезды. А если слишком далеко, она может отражать недостаточно света. Обычно хорошо видны молодые планеты, чья поверхность — это еще не застывшая лава. Однако ученым не обязательно именно видеть экзопланету. Представь, ты наблюдаешь звезду, и твои приборы говорят, что ее яркость вдруг немного упала на некоторое время, а потом восстановилась. Если это падение яркости регулярно повторяется, то, скорее всего, ты имеешь дело с каким-то маленьким темным объектом, который регулярно чуть-чуть загораживает от тебя звезду, то есть проходит транзитом по ее видимому диску. Поздравляю! Ты открыл экзопланету транзитным методом. К сожалению, он подходит только в том случае, если чужая планетарная система повернута к нам боком, и мы правда можем увидеть планету на фоне звезды. Далеко не все системы расположены так удачно, но именно так мы открыли большую часть всех известных нам экзопланет. Почти во всех остальных случаях нам на помощь приходит гравитация. Секрет в том, что ее притяжение всегда работает в обе стороны. Планета притягивает к себе звезду с той же силой, что и звезда планету. Однако звезды гораздо массивнее, поэтому заставить планету двигаться вокруг звезды можно, а вот звезду удается разве что немного раскачать. Иногда это раскачивание заметно, и по его силе и скорости можно рассчитать, где и какого размера вращается экзопланета. Этот метод называется методом радиальных скоростей. Правда, работает в основном для тяжелых и близких к своей звезде планет. Еще один способ искать планеты довольно хитрый и работает в том случае, если мы видим планетарную систему на фоне чего-то другого и светящегося. Представь себе, что ты смотришь на лампу сквозь стакан с водой. Свет от лампы не может пройти сквозь стекло и воду по прямой. Он обязательно преломится, и изображение станет кривым. В космосе таким стаканом с водой может стать гравитация. Иногда ее силы оказывается достаточно, чтобы заметно искривить лучи света от объекта за планетарной системой. Свет как бы проходит сквозь гравитационную линзу. Если звезда одинока, искривление будет симметрично круглым, а если нет, то планеты будут вытягивать линзу в свою сторону. Причем так можно находить не только гиганты, но и планеты размером с Землю. Сколько лететь до ближайшей экзопланеты? Предположим, мы хотим посетить другую планетарную систему и для экономии ресурсов решили выбрать ближайшую. Сначала определимся, куда именно прокладывать курс и какое расстояние придется преодолеть. Ближайшие к Солнцу звезды — это целая звездная система Альфа-Центавра. Она состоит из двух похожих на Солнце звезд — желтого карлика Ригела и оранжевого карлика Талимана, которые вращаются очень близко друг к другу. На приличном расстоянии от них, вокруг их общего центра масс, вращается третья маленькая и тусклая звездочка — красный карлик Проксима, которая на данный момент считается самой близкой звездой к Солнцу. Буквальный перевод ее названия с латыни — «ближайшая». Возможно, что у каждой из этих трех звезд есть свои собственные экзопланеты, но подтвержденный, то есть эти планеты видели несколько раз и, скорее всего, даже несколько разных телескопов, сейчас является только планетарная система Проксимы Центавра. Вокруг Проксимы Центавра вращаются как минимум две планеты — Проксима Центавра Б и Проксима Центавра Д. Возможно, существует еще неподтвержденная Проксима Центавра С. Первая из этих планет похожа на Землю и находится в обитаемой зоне. Но она слишком близка к своей звезде, а потому ее атмосферу, скорее всего, давно сдуло. Вторая планета холоднее и дальше, поэтому, скорее всего, похожа на Марс. Такие планеты называют субземлями, потому что они каменные и меньше Земли. Приставка «суб» имеет значение «ниже» или «менее». Третья планета, предположительно, похожа на Нептун, но мы еще не уверены в ее существовании, поэтому ближайшей к нам экзопланетой считаем Проксиму Центавра D. Так как Проксима вращается вокруг своих более крупных соседок, то со временем ближайшей к нам звездой станет кто-то из них. Однако период обращения Проксимы вокруг Ригела и Талимана чуть более полумиллиона тысяч лет, так что в ближайшее время она никуда со своими планетами не улетит, а расстояние до нее останется примерно 4,24 световых года или чуть больше 40 триллионов километров. Самое время определиться с космическим кораблем. Чтобы покинуть Солнечную систему, нужно развить скорость выше скорости убегания. При старте с Земли это третья космическая скорость, и равна она примерно 17 км в секунду. Правда, для каждой точки старта она будет своя, в зависимости от расстояния до Солнца. И при этом она еще может меняться из-за гравитации других планет. Поэтому в качестве примера возьмем реальную скорость аппаратов, которые уже отправились в межзвездное пространство. На 2024 год таких аппаратов 5. Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 1, Pioneer 2 и Новые горизонты. Самый быстрый из них — Voyager 1, чья скорость относительно Солнца после всех гравитационных маневров составила 16,9 км в секунду. Кажется, что цифра небольшая, но это больше 60 тысяч км в час и более полумиллиона километров в год. Если взять калькулятор и поделить 40 триллионов на полмиллиона, получится, что на путь до Проксимы Voyager 1 потратил бы 80 тысяч лет. По астрономическим меркам это совсем небольшой срок. Но по Земле 80 тысяч лет назад еще ходили неандертальцы и мамонты. Обычный радиосигнал, отправленный в сторону ближайшей экзопланеты, дошел бы за 4 года и 88 дней. В целом, если достаточно постараться, можно разогнать космический аппарат и до более высоких скоростей. Правда, топливо нам здесь поможет гораздо хуже, чем та же гравитация. При помощи притяжения Солнца космический аппарат Parker Solar Probe регулярно бьет любые рекорды разгона, последним из которых на начало 2024 года стала скорость 635 266 км в час. Это самый быстрый рукотворный объект в истории человечества. Если этот аппарат попробует удалиться от Солнца, сейчас он даже ближе Меркурия, то затормозит больше, чем в два раза. Но даже без торможения его путь до Проксимы занял бы больше 7 тысяч лет. Конечно, есть вероятность, что в будущем нам будут доступны двигатели и космические аппараты гораздо быстрее, чем мы можем сейчас вообразить. Но это тема совсем другого вопроса.